Глава 27. Первым моим делом по приезде было отослать Лаптева назад. Я постоянно беспокоилась за него. К счастью, судьба пощадила его, и он не пал жертвой безграничной признательности и расположения ко мне. Император, услышав о его поступке, с величайшей похвалой сказал: «Этот не из числа ваших галаштанников. Это человек, умеющий носить панталоны». Любимая поговорка Павла I, когда он хотел выразить уважение к сильному характеру. Стрелковый батальон, которым командовал Лаптев, был в числе уничтоженных полков, но император дал ему другой и затем вскоре пожаловал его орденом Мальтийского креста. Остановившись в Твери проездом в Коротово, я написала своему двоюродному брату, князю Репнину, с целью дать почувствовать ему несправедливость моего изгнания. В то же время я напомнила ему о своих чувствах в отношении Петра III, которые он знал и мог подтвердить государю и всем благонамеренным людям. Я никогда не искала личного возвышения или отличия своего семейства в падении монарха. Я назвала место своей ссылки и указала на известных членов Академии, душевно преданных мне, которым он мог без опаски вручить свое письмо, пока я не пришлю в Петербург нарочного гонца за получением других писем. Ответ тем удобнее было передать, что ему благоприятствовало следующее небывалое распоряжение царя. Прежде приводили к присяге на верноподданство только дворян. Остальная часть общества — гражданские чиновники и крепостные люди не присягали. Павел I по какому-то капризу приказал от всех своих подданных, не исключая крестьян, взять клятву покорности. Эта новая мера взволновала всю Россию. Крепостные приняли ее за освобождение от своих помещиков, а многие деревни начали бунтовать, отказываясь от работы и от платежа оброка. Император начал усмирять бунт вооруженной силой. В имениях Апраксиной и княгини Голицыной, урожденной Чернышовой, восстание мужиков до такой степени разгорелось, что их приводили к покорности пушечным огнем. Многие стали жертвами непонятной меры, вовлеченные в ошибочные действия, безумной выходкой императора. Дух мятежа, прорвавшийся так непредвиденно, в некоторых местах поддерживался низшими чиновниками, самым мерзким сословием в государстве. Они обходили богатые поместья и уверяли бедных и невежественных мужиков, что если они объявлены казенными крестьянами, то прежние их владетели не имеют на них никакого права. К чему клонились эти нелепые толки, трудно отгадать. Но двое из этой шайки распространили этот слух по всей Архангельской губернии и в северной полосе от Новгорода. Незадолго до моего прибытия в Коротово они подстрекали крестьян Дашково, обещая им за какую-то ничтожную сумму перевести их под власть лучшего помещика. Мужики приняли предложение с негодованием и объявили, что они теперь счастливее, чем будучи в руках государства. При таком положении дел император послал князя Репнина в эти бунтовавшие провинции. Войско проходило городом, лежавшим близ той деревни, где жила я. Репнин вручил свое письмо сельскому священнику и приказал под строгим секретом доставить его мне. Поп исполнил поручение. Однажды я смотрела в окна и заметила неизвестного мне церковника, который шел прямо к моему жилищу. Я бросилась к двери и тут же увидела перед собой посла, который, передав мне письмо, просил больше всего надеяться на Бога, а затем исчез. Князь Репнин горько сожалел, что не может оказать мне ни малейшей помощи, но посоветовал написать императрице и попросить ее ходатайства перед императором. Я долго не решалась последовать его совету, потому что чувствовала отвращение к прошению милости у государыни, вовсе не питавшие ко мне расположение. Если бы я была осуждена страдать одна, то, вероятно, согласилась бы навсегда остаться в настоящем положении, нежели умолять о возвращении в Троицкое. Но мою ссылку добровольно разделяли другие. И где? В крестьянской хижине у 60 градуса северной широты, среди болот и непроходимых лесов, которые в продолжении короткого и ненастного лета отрезают всякий удобный выход из окрестностей деревни и беспрерывно держат нас в заточении. Моя дочь, мисс Бетси, служанки — все страдали. И, может быть, страдали больше, чем я, подкрепляемая в незаслуженном гонении гордым чувством невиновности, воодушевлявшей меня силой, энергией и покорностью своей судьбе. Печальная наша жизнь еще больше затуманилась, когда зимой замерзли озера, открылось сообщение с окрестными провинциями. По деревне, под моими окнами, беспрерывно шли несчастные и ссыльные из Петербурга в Сибирь. Однажды я увидела барскую кибитку, остановившуюся у дверей соседней избы. Я послала слугу осведомиться, кому она принадлежит. Незнакомец спросил, от кого послан слуга, и когда услышал мое имя, изъявил желание увидеться со мной, назвавшись близким родственником. Хотя мне не совсем удобно было принимать посетителей, но, подумав, что, может быть, он нуждается в моей помощи, я попросила его к себе. Между прочим, мне было желательно знать, кем он доводится мне по родне. По мере объяснения незнакомец стал запинаться, а по лицу его пробежала конвульсивная дрожь. «Вы, верно, больны?» — сказала я, — «и, кажется, страдаете?» «Не так сильно», — едва проговорил он. «Как придется, вероятно, впоследствии до конца жизни». Тогда он рассказал свою историю. На него вместе с другими его товарищами-гвардейцами завели уголовное дело за оскорбительность речей против императора. Прочих сослали в Сибирь, а его предали пытке и с переломанными членами, отрешенным от службы, сослали в Вологду, в имение дяди, взявшего его на поруки. Продолжать свидание без всякой надежды, помочь, было слишком тяжело. Я могла только сожалеть о несчастье. Но вид этого молодого человека, изуродованного орудием пытки, с порванными нервами, долго терзал мое воображение. Вскоре после того посетила меня Воронцова с дочерью. Она была не близкой мне родственницей, но женщиной, вполне уважаемой мной. Младший ее сын, достойный человек в полном значении этого слова, в юности был отдан на мое попечение, и до 16-летнего возраста, до поступления в армию в чине майора, воспитывался под моим руководством. Добрые нравственные начала и прекрасное поведение, глубокое уважение к матери составляли главные черты его характера, будучи гордостью и утешением для матери. Из благодарности к моим заботам о его воспитании она старалась при всяком удобном случае выразить свое внимание ко мне. Поселившись неподалеку, она пробыла целую неделю в моей деревне. Несколько книг, привезенных из Троицкого, карандаши, служившие нам для рисования окружающих сцен на рабочем столе за неимением бумаги, разнообразили наши скучные часы. Другие занятия и шутки одного казака, служившего при мне, прогоняли черные думы, и все мы начали мало-помалу привыкать к своей жизни. В апреле месяце я услышала от крестьян, что по весне ближайшая река обыкновенно прибывает и заливает берега на пространстве 2 или 3 верст. Паромов или дощаников для переправы здесь нет, за исключением утлых рыбачьих лодок. У нас нет карет на колесах и негде их достать. Вследствие всего этого я решила до наступления разлива написать письмо императрице. Я умоляла ее попросить императора дозволить мне возвратиться в Троицкое, где я могла бы пользоваться медицинской помощью и не отлучаться из своего дома без особого позволения. Таким образом, мы избавились бы от стеснений и всевозможных неудобств, переносимых нами в крестьянской избе.